Глава 0.25. Глава 25. Перекрасить рыжие волосы, босс. Ваша цена слишком непомерна. Как у ребенка может быть 100 тысяч тели? Кушина возмущенно заявила, что это полный развод, и ни один студент не может тратить столько денег. Малыш, как же так? Я всегда считал тебя своим гостем. По крайней мере, в этом магазине мы с тобой равны. Ты платишь, а я предоставляю товары или услуги, независимо от их стоимости, произнес Кан, слегка приуныв. Полуправда, которую он сказал, немного подняла настроение Кушине, ведь все остальные считали ее лишь ребенком, жестоким мужчиной или помидором. Только владелец продовольственного магазина воспринимал ее как равноправного взрослого. Даже если так, 100 тысяч тейлей, это слишком дорого. Ее голос стал тише, и в то же время ее правая рука сжала кошелек. Кан был слегка удивлен этим жестом. «Милая, у тебя действительно 100 тысяч тейлей?» – спросил он, вспоминая, как Кушина вернулась к Цунаде в прошлый раз и попросила у нее сумму денег. В то время, под давлением ситуации в больнице Канахи, Цунаде была сильно ослаблена, и многие ниндзя-медики хвалили ее за ее доверие, что несомненно подняло ей настроение. Кушина воспользовалась моментом. Отправив несколько кусочков шоколада, она попросила у Цунаде 200 тысяч тейлей. Хотя она немного потратила, у нее все равно осталось 14 тысяч. Когда Джоусиной пришла в Кахнфаэтс на этот раз, она сначала хотела заказать шоколад, а затем купить подарок пациентам, чтобы навестить веревочное дерево. Однако она не ожидала, что босс сразу же запросит у нее 100 тысяч тейлей. 100 тысяч тейлей действительно много для вас, у кого нет дохода. Однако подарок, о котором я говорю, уникален в мире ниндзя. Можно сказать, что десерт, который я приготовил сам, стоит своей цены, ответил Кан с большой уверенностью. Теперь он не боялся, что рыжие волосы будут прятаться от него в будущем. Что касается торта, то Кан никогда не видел его в стране огня. Это, вероятно, заняло бы более 10 лет, чтобы увидеть его. Он был изобретен, и теперь не страшно сказать, что он уникален. Единственные в своем роде десерты, переспросила Кушина, услышав эти слова. Джоусиной проглотила волнение, обдумывая, стоит ли обратить внимание на данный уникальный десерт. «Если ты не хочешь, я уйду первой. У меня еще много дел за пределами огненной страны», – произнесла она, чувствуя, как ее сердце забилось быстрее после того, как Кан закончил говорить. Он намеревался вернуться на кухню, но не успел сделать и двух шагов, как Кушина остановилась перед ним и решительно сказала: «Тогда дайте мне копию, босс, 100 тысяч тейлей». «Сначала дайте мне деньги», — объявил он, протянув руку. Хотя он и согласился, Кушина все равно была в печали. 100 тысяч тейлей — это почти все ее деньги. Она медленно извлекла свой бумажник и неохотно отсчитала сумму. Когда она передала его Кан, то чуть ли не отвела взгляд в сторону. После того, как веревочное дерево выздоровеет, она должна будет вернуть деньги. «Очень хорошо, сделка заключена. Подожди меня здесь некоторое время», — сказал Кан, приняв деньги. Он направился на кухню, готовясь приготовить торт для Кушины. «Босс, могу я посмотреть?» – тихо спросила Джоусиной. Это не было проявлением любопытства, скорее, она переживала за свои деньги и боялась, что Кан просто возьмет их и убежит. «Что угодно, только не мешай мне», – ответил он, взяв немного сырья из космического рюкзака. Он долгое время жил один, и, помимо навыков обращения с оружием и обучения, единственное, в чем он был уверен, это кулинария. Кан когда-то потратил немало времени на выпечку. Благодаря своим способностям он мог угостить Карла тем, что готовил, и его торты становились все лучше и красивее. Кушина была поражена, увидев этот прекрасный десерт. Она видела таковой впервые, и он ей действительно нравился. Кан знал, что торт будет подарен веревочному дереву, как только Кушина закончит говорить о своих чувствах и переживаниях по поводу своего семейного положения. Закончив работу, он удовлетворенно хлопнул в ладоши и произнес: «Материала не так уж много, цена не слишком высокая. Это можно сделать только до такой степени. В следующий раз, если ты заплатишь достаточно, я могу сделать для тебя трехслойный объемный торт с нестандартным рисунком. Есть что-нибудь лучше?» С изумлением воскликнула Кушина. Ведь, по ее мнению, такой торт уже был великолепным, начиная с 500 тысяч тейлей. Чем лучше торт, тем дороже. Я сделаю его сам. С моими навыками это не так уж много, чтобы называться богом десертов, добавил Кан со смехом. Слова Кана шокировали неосведомленную маленькую девочку, каковой была Кушина. Когда бизнес наладится, ему не придется каждый раз заполнять космический рюкзак. Если это будет миллион тели, Кан сможет приготовить пятислойный торт, или, если денег не хватит, использовать другие методы. Семья водоворотов, девятихвостая Чжули. Спустя несколько лет, когда Кан начнет проводить биологические исследования, его роль бесконечно вырастет. Но это будет через годы. Кушина радостно взяла торт и ушла. Возможно, потребуется несколько дней, прежде чем она снова почувствует себя угнетенной. Однако то, что сделало Кушину счастливой, стало тем, что такой большой торт, тяжело раненое веревочное дерево, возможно, не сможет съесть. В конце концов, сестра Цунади была в последнее время очень занята, а бабушка Мита не любила сладости, так что, в конечном итоге, ей пришлось оставаться одной. Когда Кушина ушла, Кан тоже собрался и приготовился покинуть Коноху. На этот раз он все же направился в класс задач в здании Хокаге и назначил миссию по защите уровня Б. Прежде чем его попросили долго ждать, Коноха отправила среднего ниндзя, чтобы защитить его. На этот раз пунктом назначения стала подпольная биржа золота, не лучшее место. Однако, если Кан хочет открыть казино в других частях страны огня, ему лучше найти финансового офицера, чтобы устранить его. Именно Какута использовал сюрикены в первом поколении. Могущественный и любящий деньги, Кан мог пригласить его в качестве охранника для финансового персонала, чтобы защитить свои интересы и обеспечить ежемесячный доход. Затем он сможет создать собственную команду сопровождения с углом в центре. Прибыв в город Чуанму, Кан взглянул на фабрику по производству десертов. Ся Чуань почти набрала рабочую силу, однако ее все еще недостаточно, хотя подготовка к производству уже завершена. «Ся Чуань, я оставляю это все тебе», — сказал он. «Я дам тебе финансирование. Сначала купи два магазина, один для десертов, а другой с более роскошным оформлением. У меня есть еще одно назначение для этих средств. Кроме того, я могу взять на воспитание некоторых бездомных. Забирая беспризорных детей, я обеспечу их питанием и необходимым уходом». После этих слов Кан вручил Ся Чуань 5 миллионов тели. Помимо магазина десертов он планировал открыть казино в другом, более крупном месте. В это время уже было электричество, и в 21 веке можно было использовать игровые автоматы. Ожидалось, что такой активный игровой процесс вскоре станет популярным среди игроков из мира ниндзя, что послужит быстрым средством для заработка. Деньги, заработанные в этом мире, позволят Кану ускорить наращивание своей силы. Более того, он решил самостоятельно обучить группу людей, а бродячие сироты могли бы оказаться отличной командой. Глава 26. В поисках мыса, несколько следующее дело немного личное. «Пожалуйста, подождите меня здесь некоторое время», — сказал Кан команде чунинов, сохраняющий за ним наблюдение. Он узнал от владельца книжного магазина Личуна о существовании подпольной биржи золота в этом небольшом городке. Если владелец магазина может позволить себе открыть сетевой книжный магазин в стране огня, значит, за этим стоит что-то большее. Поддерживая знати, вполне естественно понять, что за его спиной действуют темные силы подпольной золотой биржи. Коноха тоже должна быть в курсе, но, можно сказать, в основном они соблюдают некую негласную границу. Иногда некоторые награды, объявленные Конохой, также оказываются на подземной бирже золота. Если охотники за головами завершают свои задания, то подземная биржа готова отправить невинных людей в Коноху в обмен на вознаграждение. Более того, многие дворяне в стране огня зависят от темных сил подпольной золотообменной сети для решения своих личных дел. После того, как Кан ушел, один из джиннин с любопытством спросил: «Капитан, что задумал работодатель? Почему это так загадочно?» «Это должно быть личным делом», — ответил другой. Оставшиеся не могли не начать есть, видя перед собой так много еды. Действительно, путешествовать было удобно. Они могли отлично питаться и комфортно жить в пути, иногда даже наслаждаясь горячими источниками. Это был путь, который они выбирали для выполнения миссии, и разве не очевидно, что речь шла о наслаждении? Не спрашивайте больше о работодателе. Кроме того, этот город особенный. Поскольку он не требует нашей защиты, то мы просто будем слушать его, тихо произнес капитан Чунинов, поднося палочки к еде перед собой. Откусив несколько кусочков, он медленно объяснил своим трем подчиненным, глядя в их любопытные глаза: «В этом городе есть подпольная биржа золота. Поскольку работодатель не допускает нас туда, Около 80% из них направляется именно туда. Эта темная сила никогда не приветствовала ниндзя из пяти стран. Если мы пойдем с ним, то работодатель не сможет спокойно двигаться. Так что не переживайте, возможно, после еды работодатель вернется, добавил он. Слушая это, трое мужчин вдруг поняли. Так вот, все из-за подземной биржи золота. Я слышал об этом месте раньше, но никогда его не видел. После того, как они узнали причину, дальнейшие вопросы больше не возникали. Все трое оказались весьма проницательны и, увидев, что лидер Чунинов больше не желает говорить на эту тему, послушно продолжили есть. К счастью, это банный суп, а не туалет. Когда Кан наконец добрался до места расположения подпольной биржи золота, его встретил чудесный банный суп. Ему действительно повезло. Он был человеком, который ценил чистоту. Следуя советам владельца книжного магазина Ли Чунь, Кан успешно нашел подпольную биржу, скрытую за торговлей банным супом. Здесь выставлялись награды и требования. Обычно это были слуги знати и состоятельных торговцев, щедро предлагающих свои услуги. Место, где разыгрывались предательства, находилось в других уголках. Объяснив свои намерения, Кан покинул подпольную биржу под строгим взглядом присутствующих. Когда он огласил награду в 1 миллион тэли, все присутствующие пришли взглянуть на него. Будучи обладающим 5 атрибутами и способным использовать различные ниндзюцу высокого уровня, а также имея 5 жизней и любовь к деньгам, Кан считал, что его проще всего купить, не говоря уже о том, что он желал лишь направить Цзяду к бандиту. Если ничего не происходит в обычное время, то это в основном означает, что хорошо зарабатывать деньги просто так, подходящее предложение, и не было причин отказываться от него. После объявления награды Кан отправился в другие регионы страны огня в сопровождении ниндзя Канахи. Он посетил несколько относительно процветающих городов и не пропустил некоторые деревни рядом с ними. В основном он оценивал деловую обстановку и экономический уровень страны огня, что было крайне важным для его будущего развития. Кану понадобилось полмесяца, чтобы вернуться в город Чуанму, и за это время он многому научился о стране, что позволит ему долго сосредоточиться на развитии своих сил. По прибытию в город Чуанму команда чунинов вокруг Кана успешно выполнила задание. Это было то, о чем Кан договорился с командой по строительству Наруто в начале. Подтвердив, что задание завершено, эта команда чунинов оставила за собой след. Хотя порой их надлежало охранять и беречь, еда и жилье делали их пребывание весьма комфортным. «Тогда мы вернемся домой, Карин-сан», – почтительно произнес лидер команды чунинов, кланяясь Кан с тремя генинами. «Извините, что беспокою вас в это время. Я чувствую себя значительно спокойнее, когда охраняю. Надеюсь, у меня будет возможность пойти с вами в следующий раз», — ответил Кан вежливо, провожая их. После ухода команды чунинов Канахи Ся Чуань выступил вперед и сказал: «Босс, кто-то сказал, что вы попросили его прийти». «Да, я ждал 3 дня, но это бунтари. Похоже, он очень могущественный». «Он уже 3 дня здесь?» – спросил Кан. «Еще немного рано. Приведи его сюда, Ся Чуань». «Я позвал именно его». Слыша описание Ся Чуаня, Кан понял, что Цзяду пришел рано. Когда Ся Чуань привел Цзяду, тот с недовольством пожаловался: «Я ждал 3 дня. Если тебя не было здесь, ты должен был заранее объяснить, что я, возможно, успел бы закончить это за 3 дня». Бум. Кан поднес к Цзяду небольшую, но тяжелую коробку, вытащенную из космического рюкзака. 2 миллиона тэли – это долгожданный подарок, в дополнение к 1 миллиону тэли от подпольной биржи золота. «Цзяду-сан, я хотел бы обсудить с вами долгосрочный бизнес». Завершив свой рассказ, Кан наблюдал, как Цзяду сразу же открыл коробку и заглянул внутрь. В ней лежали стопки банкнот. Хотя он не считал их досконально, Цзяду прикинул, что в коробке должно быть 2 миллиона тэли. Тем не менее, он все равно достал деньги и тщательно пересчитал их. Кан знал о привычках Цзяду и не придавал этому большого значения. Он медленно выпил чашку чая, ожидая, пока тот пересчитает деньги. Ся Чуань, стоя в стороне, широко раскрыл глаза, так как никогда не видел, чтобы человек считал деньги так тщательно, словно никого больше не существовало. Когда Цзяду закончил, он закрыл коробку и спросил Кана: «О каком бизнесе ты говоришь? Я не очень хорош ни в чем, кроме как в убийстве людей. Я не знаю, было ли это лишь иллюзией Кана», но он почувствовал, что тон Дзяо Цзя стал несколько мягче. Тем не менее, когда дело касалось бизнеса, Кан оставался серьезным. Дяо Цзя сказал: «Я собираюсь открыть несколько казино в стране огня и надеюсь, что Цзя Дусан сможет стать гибким охранником и сборщиком долгов для казино. Вознаграждение для Кадасана будет не меньше. Казино, я не собираюсь объединять силы. Если дело только в этом, я ничего не смогу сделать», — ответил Кан, выслушав его. Цзя Ду решительно заявил, что верит только в деньги и не намерен связываться с какими-либо другими силами. «Это не значит, что вам придется оставаться в казино всюду. Главная задача – быть на связи, чтобы вас могли вызвать, когда вы понадобитесь, и Цзя Дусан должен будет прийти на помощь в кратчайшие сроки. Взыскание долгов зависит от ситуации, но минимальный платеж составляет 200 тысяч тали за раз, что эквивалентно задаче уровня А в деревне Данин», – медленно пояснял Кан. Затем, с улыбкой, он добавил: «Да и когда нечего делать, Цзя Дусанг по-прежнему самый известный охотник за головами на подпольном денежном рынке, и казино не будет вас отвлекать, так что берите квест». Глава 027. Глава 27. Фармацевт Янаю Цзя Ду в конце концов согласился на предложение Кана. Это дело было для него выгодным, но главное – это легкость самого предложения. Люди, приходившие в казино, в основном были обычными людьми, и даже если среди них находились ниндзя, то их было очень мало. В случае возникновения каких-либо конфликтов Диагональ легко мог их решить. Кроме того, сотрудничество с казино Кана означало для Цзя Ду стабильный дополнительный доход. Даже если в течение месяца ничего не произойдет, Кан заплатит Цзя Ду 3 миллиона тали. Услышав это условие, цвет лица Цзя Ду заметно улучшился. Хоть он и накрыл лицо маской, показывая лишь пару зеленых глаз, Кан и Ся Чуань почувствовали его. Для Кана 3 миллиона тали в месяц – это была незначительная сумма. Пока открывается казино Кана, 3 миллиона – лишь малая часть его оборота. Главное – иметь наготове ниндзя теневого уровня, чтобы упростить контакт. Цзя Ду устроил так, чтобы один из его офлайн-контактов остался в городе Чуанму и взял на себя особую ответственность за связь с ним. Особенно важно было оставаться подальше от страны огней. На начальном этапе Кан планировал открыть казино в двух местах, в городе Чуанму и на улице Шорткник. Место уже осмотрено, а Ся Чуань было отправлено для предварительной подготовки и найма. Десертная фабрика запустила производство качественной продукции, и ее вкус почти такой же, как у Кана. Если рецептура и сырье не изменились, то и вкус останется прежним. Кан оставил положительный отзыв о работе фабрики по производству десертов, но сырья не так много, и производство скоро подойдет к концу. Часть шоколада, произведенного в этот период, отправляется в продуктовую лавку Кана в Канахе, а другая часть – недалеко от города Чуанму. Цена тоже не из дешевых. Как и цена в Канахе, цель Кана была ясна с самого начала. Обычные люди должны в основном пополнять свои запасы и не есть никаких закусок. Почти разобравшись с миром ниндзя, Кан вернулся в мир Марвел. В этом мире Кан не столкнулся с чем-то, что требовало бы его внимания, только фармацевтические, оптовые и торговые компании требовали осторожности. За время его отсутствия продавцы Кана заключили 3 сделки, которые принесли компании первый доход. Более того, согласно маркетинговым исследованиям, в некоторых странах существует огромный спрос на лекарства, и если они смогут занять там рынок, компания Кана, занимающаяся оптовой торговлей фармацевтическими препаратами, будет иметь годовой доход в размере 5-6 миллиарда долларов. Кан всего лишь подбадривал это начинание, а также усилил переманивание сотрудников и расширил штат своей компании. Он проводил собеседование с 3 помощниками, но прошел только один, который стал административным помощником Кана в фармацевтической оптовой торговой компании. Таким образом, Кан мог бы больше отдыхать. В дальнейшем ему нужно будет лишь отдавать приказы, а помощники будут следить за выполнением задач. Кроме того, других значительных успехов не было, по крайней мере, пока не поступали новости о Килиане и Майе, самых многообещающих новобранцах Кана. Ему не было известно, находятся ли они в Соединенных Штатах или нет. Вернувшись, Кан поручил собрать для него множество игровых автоматов и игрового оборудования. Поскольку ему было нужно немного изменить язык, Кан ждал почти полмесяца, но за это время собрал и другие дела. Он занимался сырьем, необходимым для фабрики по производству десертов, и организовывал междуличностные связи. Даже Кан находил время для отдыха и редко выполнял обещания, данные Карлу. Они очищали игры, но после этого Карл скучал, и на рынок вышли несколько новых игр, а он продолжал играть в прошлогоднее. В мире Марвел пока не было ничего, что требовало бы внимания Кана. Ситуация оставалась относительно стабильной. Силы щит, известные как Гидра, делились на несколько кланов. Кан беспокоился, что Гуи из Каматадж найдет его. У Верховного Мастера есть камень-источник времени, и он способен видеть множество временных линий в будущем. Если Гу заподозрит, что он часто исчезает, это может быть опасно. Хотя Кан вряд ли умрет, остальным будет крайне неприятно узнать о его самом большом секрете. Поэтому Кан странствовал между двумя мирами, не осмеливаясь расслабиться даже во время усталости, лишь бы иметь возможность быстро восстановить силы. По сравнению с миром ниндзя, мир Марвел был гораздо более опасным. Будь это инопланетное вторжение или действие пурпурной картофельной эссенции, даже справедливый поступок первых мстителей оказал влияние на многих. Скрываясь за границами города, можно было лишиться всей семьи, не говоря уж о Кане. В Нью-Йорке Кан взял все необходимое и снова вернулся в мир ниндзя. Сначала он прибыл в город Чуэнму и установил в казино все игровые автоматы и игровое оборудование. После того, как все сотрудники были наняты, казино стало готовым к открытию. Безопасность была обязательным условием. Проблемы в казино зачастую создают люди, жаждущие проигрыша, и это было не редкостью. Кроме того, требовалось подготовить профессионала для управления казино. К сожалению, в Канахе не так много людей, разбирающихся в азартных играх, поэтому Кан смог лишь попросить Ся Чуаня выяснить это. Что касается бездомных подростков, которые были завербованы на пищевые предприятия, их нужно обучать не менее 4-5 лет, прежде чем они смогут выполнять важные задачи. Слишком мало подходящих подчиненных, которых можно было бы завербовать. Если возможно, я бы хотел устранить Ху Цзюньмалу и Байкан. Вздохнул и задумался, то ли его способности не хватило, то ли ему не удавалось успокоиться, чтобы вырастить из бездомной сироты. Ся Чуань еле уговорила его, но он не мог просто разрубить ее пополам таким образом. Развитие силы Кана продолжало идти медленно из-за отсутствия людей с деньгами и планами, которые не были реализованы. Кстати, фармацевт Янаю, у этой женщины не слабые способности и таланты. Она сейчас еще должна быть ребенком. Может, она сможет избавиться от Ху из Данзакан. Думал о титуле «Ходячая Мика», который, видимо, в будущем получил бы Якуши Янаю, и чувствовал, что она могла бы стать его самой могущественной помощницей, если только ее не оценит Данзай Корни. Но Наю должно быть около 10 лет. Тем не менее, Кан помнил, что некоторое время назад Данза все еще находился на поле боя в стране дождя. Даже если он вернется, он вряд ли так скоро станет расширять свои корни. Может, у него есть шанс. Если Наю обучается в ниндзя-школе, Кан сможет попытаться поговорить с Кушиной. В любом случае, Кушина – идиотка. Даже если Кан скажет ей, скорее всего, она ничего не заметит. «Мне все еще нужно вернуться в Канаху, чтобы все выяснить вы. Можете сначала спросить о пожертвовании в приют». Подумав об этом, Кан немедленно направился обратно в Канаху. Это дело еще слишком раннее. Чем скорее он найдет в корне фармацевта Янаю, тем выше вероятность, что Кан сможет привлечь этот талант. Глава 28. Цунади подошла к двери, проклятый старик. Покинув здание Хокаге, Цунади не могла сдержать своего раздражения. Она так долго готовилась, но на сегодняшней встрече Джонинов Хирузин Сарутоби отклонил ее предложение. Цунади вскоре после выхода из здания она вдруг услышала, как кто-то зовет ее сзади. Обернувшись, она увидела человека, который только что поддержал ее на собрании шаннинов. «Ката, что случилось?» – спросила она, привлекательность которого снискала даром ее гнев. Хотя настроение ее было не лучшим, Цунади старалась не подавать виду и приветствовала его с вежливой улыбкой. «Меня зовут Денката. Я только что подумал, что ваше предложение действительно неплохое. Если удастся энергично реформировать медицинскую систему, это принесет большую пользу в спасении жизни наших соотечественников», – произнес он, улыбаясь. Однако сейчас Канаха испытывает трудности. Прошло не так много времени после войны, и мир еще не наступил. Три поколения Хокаге об этом прекрасно осведомлены, поэтому нет никаких гарантий, что ваш план будет реализован. Слова Ката вызвали у Цунади недовольство. Несмотря на то, что она и сама осознавала текущее положение дел в деревне Канаха, ее план реформирования медицинской системы, над которым она так усердно работала, был отвергнут стариком. Она позволила себе немного разозлиться. Тем не менее, в делах всегда есть приоритеты. Старик просто не может адекватно оценить ситуацию и отказывается без всякой причины. Кота, выслушав ее, неловко улыбнулся. Цунади была ученицей Хокаге и внучкой первого Хокаге. Она могла бы сказать пару колких слов, но не стала. У третьего Хокаге, наверное, сейчас трудности. Какое недоразумение. Просто недостаток прозорливости. Возразил он, когда Цунади пожаловалась Кота. Она думала о Кане. Как только этот парень вернется, она собиралась расспросить его о медицинской системе. Хотя он и был простым человеком, Цунади чувствовала, что Кан может стать для нее значительным вдохновением. Они шли по улице, разговаривая, и вскоре подошли к продовольственному магазину Кана. Кота перебил ее. «Цунади, ты живешь поблизости?» «Нет, ты не мог бы отвезти меня домой? Мне нужно купить кое-что перед тем, как вернуться». Цунади только произнесла это, как заметила, что перед магазинами припаркованы несколько экипажей. Тут же она подумала о возвращении Кана. Какое совпадение, она всего лишь хотела поговорить с ним. «Давай увидимся позже, Кота Джунин», — сказала она. «Мой друг вернулся». «Друг», — Кота Дану едва успел закончить, как увидел, как Цунади величаво направилась в сторону продовольственного магазина и последовал за ней из любопытства. «Кан», — окликнула она его. «Кан», который инструктировал Кавамуру нести товары, вдруг услышал знакомый крик. Когда он увидел, как Цунади уверенно вошла в магазин, он невольно отступил на шаг назад и осторожно спросил. «Цунади-сан, чем могу помочь?» «Ничего страшного, я просто хотела с тобой поболтать. Сегодня меня разозлил старик», — ответила она, понимая, что Кан был немного смущен. «Кстати, попрошу у тебя коробку конфет, а мы пообщаемся, пока ты ешь. $20 за коробку, 4000 тейли. «Цунади-сан, у тебя не хватает 1000 тейли», — прямо сказал Кан. Цунади покраснела от таких слов. Она лишь достала пачку денег, не ожидая, что парень окажется таким серьезным. Быстро накрутив недостающую 1000 тейли, она хотела, чтобы никто не подумал, что она не может расплатиться. Убедившись, что сумма в порядке, Кан передал ей коробку конфет и, улыбаясь, спросил. «Цунади-сан, есть что-то еще? Я хочу поговорить о том, что не успела обсудить в прошлый раз». После ее слов она жестом указала на Кана с отчетным документом в руке, но Кан сделал вид, что не заметил его. С растерянным видом он произнес: «В последний раз, а чем это вы, Цунади-сан? Я не понимаю». «Не притворяйся, что не помнишь», — сердито произнесла Цунади. «Как босс, ты просто обязан удовлетворять потребности клиентов. Если бы он был обычным человеком, Цунади определенно показала бы ему свою силу, но в данный момент она лишь сжимала кулаки в недовольстве. Это вино, девушка». «Ладно, тогда давай поговорим неофициально», — сказал Кан, заметив ее напряжение. «Но я все такой же, как и в прошлый раз. Если речь идет о политике Канахи, тогда я не вижу смысла в пустой болтовне. Я бизнесмен. Кстати, этот человек ваш друг», — указав на Денаката, который оставался снаружи. Кан отметил, что рядом был только его магазин, и Кота мог лишь ждать Цунади. «Денаката, ты еще не ушел?» — спросила она, хотя разговор снова восстановился в нормальном русле. У Цунади появились более важные дела, и она не могла продолжать диалог с Кота. В эту минуту Денаката тоже вошел и с улыбкой сказал: «Цунади, владелица этого магазина, твоя подруга. Шоколад, который я купила, очень вкусный и мне очень нравится. Кота, мне нужно кое-что обсудить с Каном. Кстати, пусть Кота тоже присоединится. Он только что поддержал реформу моей медицинской системы на встрече в Шаннине». Цунади наклонила голову и спросила Кана, ведь это его магазин. Денаката был слегка удивлен. Он не ожидал, что Цунади заговорит с обычным человеком о медицинской системе, даже если этот человек продавал лекарства. «Поговорим позже», — согласился Кан, и, отведя Цунади и Кота прямо в заднюю часть магазина, пошел готовить им чашку чая. Поставив чай на стол, он сразу же перешел к делу и спросил: «Цунади-сан, а что у вас в руке?» «Это резюме плана реформы медицинской системы по вашему последнему предложению. Хотите взглянуть?» «Нет необходимости, но вы только что упомянули обсуждение на встрече в Шаннине. Похоже, ваше предложение было отвергнуто тремя поколениями Хокаге». Сказав это, Цунади сердито добавила: «Да, у того старика действительно нет видения. Если медицинская реформа окажется успешной, Канаха больше не будет бояться потерь на войне. Это предложение бессмысленно. Если сейчас будут подготовлены 3000 джонинов, Канахе не нужно будет бояться никакой войны, небрежно возразил Кан, а затем продолжил. «Цунати-сан, пожалуйста, расскажите кратко о событиях на собрании Шаннина, но только о тех, которые касаются реформы медицинской системы. Не затрагивайте другие темы». Глава 029. Глава 29. «Найдите Йена». И выслушав слова Цунади, Кан понял, что произошло во время обсуждения Джунина. Цунади потребовалось несколько дней, чтобы подготовить доклад о реформе медицинской системы, но третий Хокаге, возможно, считал, что цена слишком высока, и не мог найти резонной причины для осуществления изменений, в результате чего решение можно было только отложить. Однако Цунади считала, что эту тему нельзя откладывать, возможно, из-за травмы, которую пережил ее брат, и чем скорее будет создана полноценная медицинская система, тем больше ниндзя-партнеров можно спасти. Если посмотреть на ситуацию с этой стороны, три поколения Хокаге не должны отказываться от такой важной вещи. На раннем этапе накладные расходы не так велики. Кан задумчиво коснулся подбородка. Услышав его слова, Кото неожиданно почувствовал необходимость объяснить намерения трех поколений Хокаге. Ему показалось, что Кан не совсем понял Коноху, чтобы делать такие выводы, но он не стал удерживать его и позволил Коновые продолжить. «Цунати-сан, это связано с тем, что вы выдвинули слишком много требований одновременно, поэтому испугали третьего Хокаге». Услышав это, Цунади слегка нахмурилась и с недоумением произнесла: «Много, я говорю лишь о том, что необходимо для реформы медицинской системы. По сути, старик не видит перспектив. Даже если реформы должны осуществляться поэтапно, если три поколения Хокаге позволит Цунади-сан одновременно вести так много дел, я боюсь, что вы будете первой, кто изнеможет от усталости», продолжил Кан, обдумывая слова Цунади. «Необходимо добавить медицинский класс в школу и отправить двоих ниндзя-медиков, чтобы они обучали учеников 5 и 6 классов. Это потребует много сил, и в больнице Конохи все еще не хватает людей после войны, поэтому три поколения Хокаге должны согласиться. Что касается исследований и разработок, а также создания резюме по медицинским ниндзюцу, вы можете взять на себя инициативу в этой области в больнице Конохи, не затрагивая лечение раненых, и три поколения Хокаге не будут против. Также стоит продвигать инструкции по оказанию первой помощи, сосредотачиваясь на женщинах-ниндзя. Если кто-то не захочет этому учиться, они рискуют потерять жизнь, отправляясь на поле боя». Подводя итог, он отметил, что с учетом предложений, не связанных с финансовыми затратами, никаких проблем не возникнет. Что касается всего остального, как только несколько первых пунктов начнут действовать, команда медицинских ниндзя расширится, и три поколения Наруто, конечно же, не смогут проигнорировать ваши дальнейшие предложения. Однако существовала и другая проблема. Голос ниндзя-медика слишком тих. Хотя Цунади была известным джонином в Конохе, ее репутация укрепилась только после сражения с Саншою Ханза, и ей присвоили имя Саннин. Титул мастера медицины придется подождать, пока не будет завершена реформа медицинской системы, иначе он не распространится. Услышав это, глаза Цунади загорелись, и она ответила: «Это хорошо, но что, если старик все равно не захочет?» Кан сердито произнес. «Если он все еще не хочет, это означает, что у него есть на вас мнение. В таком случае вы можете уйти и работать у меня. Я буду платить вам 500 тысяч тайли в месяц». «Неужели 500 тысяч тайли?» Увидев, что Цунади собирается встать, Катадан, находившийся рядом, дважды кашлянул. «Цунади, Хокаге сама не имеет на вас никакого мнения, больница Конохи очень нуждается в вас. Кото-сан, не волнуйтесь, я просто шучу. Даже если Цунади-сан захочет прийти, я не соглашусь. Я здесь по делу». Кан еще не знал о взгляде Кото, но тот также был могущественным джонином в Конохе. Если он обратится к Сарутоби Хейзану или Данзе и другим, чтобы оказать Кану поддержку, это может обернуться плохо. Кан был очень осторожен в Конохе и полагался на неразрывные связи, чтобы обмануть высшее руководство. В данный момент его позиции были тонкими, и имидж и репутация не должны были пострадать, иначе ситуация для Кана могла оказаться опасной. «Кото, я просто шутил». Цунади заметила настороженность Кана и, обратившись к Катадану, после того как Кан закончил, быстро придумала, как убедить мистера Сарутоби, и легко сменила тему. «Кстати, Кан, когда придут гости, не мог бы ты принести пирожные для угощения? Тот торт, который купила Джоусиной в прошлый раз, Ты тоже знаешь Цзюсиной. Кан притворился озадаченным и продолжил. 100 000 тэли, встречного предложения нет, а на этот раз я принес несколько элитных тортов, 400 000 тэли. Ты хочешь, хе-хе, дважды закашлялась Цунаде, услышав это. 400 000 тэли, почему бы тебе не взять их, это стоит так дорого. Я говорю о торте номер один в мире ниндзя. Кан пожал плечами и сказал. Цунати-сан, не забудем, что я всего лишь обычный человек, крадущий деньги у ниндзя после того, как реформа медицинской системы завершилась. Цунади и Кан немного побеседовали на другие темы, и Катадуран постепенно потерял дар речи. Будь то Цунади или Кан, он только сегодня поздоровался с ними. Хотя Цунади могла быть более знакомой, это просто другое лицо ниндзя из той же деревни. Дуран Ката мог только пить в сторонке, изредка соглашаясь и смеясь. В этой обстановке Дуран Ката не мог уйти, пока Мива Ката не пришла с известием для Кана. У нас в деревне Канаха 3 приюта, услышав эту новость от Каваки Мивы, Кан кивнул, задумался и снова спросил. «Можете показать мне это?» Мива-сан. Каваки Мива быстро ответила. «Конечно, босс, не проблема». После этого они собрались, и Кан взял с собой коробку с 3 монетами, 1 5 миллиона тэли. Поскольку он решил пожертвовать деньги, он хотел поделиться ими со всеми приютами. Это повысит его репутацию, а 1,5 миллиона тэли для Кана – это небольшая сумма, которая позволяет прокормить сотни сирот-воины больше месяца. Каждый раз, когда Кан приходил в приют, чтобы объяснить свою цель, декан был очень взволнован и собирал всех детей, чтобы поблагодарить его. Во время этих визитов Кан случайно спрашивал детей о фармацевте Янаю. К его разочарованию – в первых 2 приютах ее не нашли. Однако в 3-м приюте Кан наткнулся на маленькую девочку, которая должна стать фармацевтом на Аю. Когда Кан спросил, что он ждал, ответ главы приюта наконец-то удовлетворил его. Эту девочку зовут Янаю. Изначально она училась в школе ниндзя благодаря своему уму, но в последнее время она узнала, что в приюте не хватает денег, поэтому настояла на том, чтобы бросить учебу и вернуться, чтобы помочь своим маленьким друзьям. К счастью, мистер Кан пришел сегодня, иначе выслушав, Кан кивнул, улыбнулся и сказал начальнику приюта. «Хорошо, если ты можешь ходить в школу. Было бы жаль, если бы ты растратил свой талант. Почему бы тебе не позволить мне помочь этому ребенку, ведь он сирота. Если в больнице есть и другие дети, подходящие для школы, я также смогу поддержать их. Хотя ниндзя не платит за обучение, на еду, напитки и инструменты для тренировок все равно уходят немалые деньги. Янаю обычно использует деревянные кунаи, которые делает сам. Хотя это помогает сэкономить, на практике такая экономия недостаточна. Директор приюта очень хотел помочь Янаю стать ниндзя, но на деле был практически бессилен из-за финансовых ограничений. Теперь, услышав обещание Кана, он не мог сдержать благодарности. «Кан, я действительно не знаю, что сказать». Глава 30. Страх. Помимо Янаю, есть еще 2 человека, которые могут пойти учиться в школу ниндзя. Кан, собрав их вместе, возвращается в продуктовый магазин. Если дети из приюта захотят поступить в школу ниндзя, конкуренция возрастет еще больше. Если они не обладают талантом, то вообще не будут квалифицированы. Кроме того, дети из приюта, как правило, не получают льгот, предоставляемых Канахе, так как они не потомки ниндзя. Хорошо, что учеба бесплатная. К тому же аппетит ниндзя повысился из-за тренировок, а также из-за износа кунаев и сюрикенов, что каждый год становится значительной статьей расхода. Янаю учится в школе ниндзя уже более 2 лет и сделал все, чтобы приют не ощутил на себе этого бремени. Узнав о финансовых трудностях приюта, он настоял на том, чтобы бросить учебу. Когда Кан забрал их, он задумался. Если бы не он, фармацевт Янаю мог бы быть ценным кадром и получить поддержку. Придя в продуктовый магазин, Кан сначала приготовил десерт и чай, а затем сказал им: «Вы можете спокойно продолжать обучение в школе. Каждый месяц сотрудники магазина будут отправлять ваши расходы в детский дом, с дополнительными поощрениями за хорошую успеваемость». 2 других младших ребенка обрадовались, услышав это. Хотя они были умны, им не всегда удавалось ладить с людьми. Фармацевт Янаю был озадачен. Немного поколебавшись, он все же спросил: «Извините, мистер Кан, почему вы решили помочь нам? Я просто оптимистично смотрю на ваше будущее. Я верю, что вы станете сильнее. После того, как вы закончите школу ниндзя, возможно, Кто-то из вас сможет стать Наруто или даже министром здравоохранения. В это время вы сможете отчитаться передо мной. Когда Кан заговорил о Хокаге, двое других детей стали еще более взволнованными и заявили, что в будущем станут такими же сильными, как Хокаге. Фармацевт Янаю кивнул. Что-то было неверно. И приюту, и ей нужна помощь мистера Кана, иначе даже если она бросит школу ниндзя, это не облегчит бремя для приюта. Большое спасибо, мистер Кан, произнес фармацевт, вставая и кланяясь. Вы не должны быть так вежливы. Если вас интересует медицинская ниндзюцу, вы можете найти время, чтобы зайти в ближайшую аптеку Кана. Менеджер Джей Кан ранее был медицинским ниндзя и, возможно, сможет вам чем-то помочь. Кан был рад услышать это от фармацевта Янаю. В возрасте 8 лет он проявил необычную для своего возраста осторожность и понимал, что, бросив школу, он лишь усугубит положение приюта. Если он хотел воспитать таких людей, ему следовало проявлять безвозмездную доброту. Когда фармацевт Янаю завершит обучение, он, вероятно, не откажется помочь ему. Люди, которые ценят свои чувства, не могут игнорировать помощь Кана. С талантом фармацевта Янаю, пока Кан поддерживает ее, она сможет вполне помочь ему без лишних забот. Трое из Янаю вскоре ушли. В это время Кавамики почти вернулась. Она побывала в двух других приютах и рассказала, что Кан может спонсировать квалифицированных сирот для обучения в школе. Эта новость принесла им радость. После отъезда Кавакимива директора двух приютов поблагодарили Кана. Финансирование приюта – это хорошо, и это также хорошо – помогать детям из приюта ходить в школу. Глядя на три поколения Хокаге, они не должны видеть результатов через 10 лет. Независимо от таланта ученика, окончание школы ниндзя дает лишь статус генин, а наследственность ниндзюцу отсутствует. Однако Кан всегда считал, что в мире ниндзя деньги могут решить 99% проблем и даже принести мир. Особым бойцом казино Кана был Кокуда, обладающий 5 атрибутами ниндзюцу, включая десятки различных техник, которые Кан мог бы у него купить. «Михэ, в третьем магазине все готово?» – спросил он Мивачу. Анму кивнул и ответил. «Все готово, босс, как вы и просили, служащий тоже принят на работу. Тогда готовься к открытию. Сячуань должен скоро принести игровой автомат, и ты о нем позаботишься», — сказал Кан Чуанму Мэйхэ. Обдумав все, он решил отложить открытие казино в Канахе. Пассажиропоток был невелик, и лучше открыть казино в более процветающем городке страны Огонь. Цунада еще не стала большой, толстой овцой, и другим ниндзя было трудно привыкнуть к азартным играм, тогда как игровая аркада — это другое дело. Босс Кана предпочитал зарабатывать на детях и женщинах. «Понятно, босс». Сказав это, Кавакимива ушел готовиться к открытию игровой аркады. После этого Кан тщательно обдумал свои действия. Прошло почти 2 месяца с того времени, как он открыл 3 магазина. Это не очень быстро, и ему настало время попытаться изучить ниндзюцу. Теперь, хотя он и был маргиналом в мире ниндзя, вернувшись в мир Марвел, его способность спасать жизни увеличилась более чем вдвое. Особенно техника трансформации – в сочетании с теневым аватаром, была исключительной. Никто не мог увидеть сквозь эту технику, даже щит ему лучше не сообщать о своем намерении изучать ниндзюцу в Канахе. Обычный человек будет менее подозрительным, а вот ниндзя – нет. Найди время и спроси Сячуань, а если у нее не будет дел, спроси Цзяду, твердо решил Кан. В этот момент за дверью послышались шаги, и Кану стало интересно, кто пришел в такое время. Вскоре дверь распахнулась, и Кавамура заглянула внутрь. Увидев Кана, она улыбнулась и произнесла: «Босс Кан, бах, бах, бах». Кан вытащил свой пистолет-пулемет и произвел несколько выстрелов в пол перед дверью, затем холодно произнес: «Немедленно активируйте технику трансформации, иначе». «Знаю, знаю, я Кушина, я просто хотела пошутить». Хлопнув, быстро произнесла Кавамура Мива, и вдруг из нее появился столб дыма, открывая истинный облик Кушины. Несколько выстрелов действительно сильно впечатлили Кушину. Прежде чем она успела закончить свои слова, она увидела странное оружие в руке Кана, и на него обрушилось пламя. Это выглядело крайне опасно. Она испугалась, глядя на дыру в земле. Если бы ее задело, она могла бы серьезно пострадать. Сила этого оружия, казалось, превосходила ее метательные куна. «Так это ты, Кушина-сан». Кан, облегченно вздохнув, все еще сохранял серьезный вид. На этот раз он был в недоумении. Он подумал, что враг превратился в Миву Кавамики и подошел к двери, готовясь к любому развитию событий. Знаешь ли ты, что, напугав людей, можно погубить их? Глава 031. Глава 31. Компенсация за душевную боль Кушина села за стол, опустив голову, решив признать свою ошибку. У нее было не так много друзей в школе, если посмотреть на стиль прошедших лет, то практически ни одного. Поэтому слова и комплименты Кана, который стал для нее другом, были особенно ценными. В конце концов, Кан не стал бы насмехаться над ее внешностью, как это делала школьная банда ниндзя. Хотя Кушина зарабатывала много денег, она казалась их совершенно лишенной. У Кана же было множество деловых комплиментов, и даже некоторые взрослые не могли отличить правду от вымысла, не говоря уже о маленькой девочке Джоу Синьнай. Так произошло это недоразумение, когда она увидела, как Мивака Энму уходит. Ей захотелось пошутить с Каном, но, услышав обращение «Босс Кан», он понял, что что-то не так. Более того, Мива не стал бы делать наивный шаг, полагая, что ему обернется это только неприятностями, так что трансформация Кушины была для Кана очевидной. «Не шути так в следующий раз, я обычный аутсайдер, Кушина-кун», — вздохнул Кан с безнадежностью. Ему было немного жаль жаловаться, все-таки он испугался, но терять ему было нечего, и у Кушины не было злого умысла. Тем не менее, такое поведение было все же неприемлемо, и Кан должен был найти возможность изучить ниндзюцу. «Прости, я не хотела», — обиженно произнесла Кушина, склоняя голову и извиняясь перед Каном. По ее мнению, у нее и так было всего несколько друзей, и она не могла себе позволить потерять еще одного. Кан не ответил на ее слова, просто наклонил голову и тихо пробормотал. «Пол разбит, а пули тоже на исходе, на ремонт нужны деньги». Кушина, наклонив голову, пошевелила ушами и быстро поняла, что должна будет заплатить, ведь именно она была причиной аварии. Однако она не знала, сколько платить, и, доставая свою маленькую оранжевую сумочку, положила ее на стол и медленно подтолкнула Ткан. «Забудь об этом, сегодня просто несчастный случай. В следующий раз тебе лучше быть внимательнее», — произнес Кан. Увидев бумажник, его тон несколько смягчился. Услышав это, Кушина подумала, что Кан простил ее, и, подняв голову, улыбнулась, протянув руку, чтобы вернуть бумажник. Однако Кан оказался хитрее и сунул его прямо в карман. Получив бумажник, он взвесил его, вес был немаленьким. Кан указал на Кушину и сказал: «Это должно быть компенсировано. Будь то пол или пуля, это обойдется в немалую сумму, а я так испугался, что, возможно, придется ехать в больницу на обследование». «Ты так много хочешь», — неохотно произнесла Кушина, но, увидев экспрессионкан, тут же передумала. Она ощутила жалость к своей маленькой оранжевой сумочке, которую еле наполнила. «Не волнуйся, после того, как отремонтируем пол и пополним мое специальное оружие, должно остаться немного. Тогда я угощу тебя едой», — заметила она. К вечеру было уже почти время ужинать, и Кан не хотел затягивать это дело, поэтому решил сказать: «Ешь, я хочу поесть шашлыка». «Забудь о шашлыках, я приглашу тебя поесть, когда откроется моя шашлычная. Иди поешь рамен, заказывай все, что хочешь», — ответила она. Кан прямо отказался, не из-за денег, а как американец, который никогда не ел барбекю, и его, честно говоря, не интересовало барбекю Канахи. «Скряга», — подумала Кушина с недовольным лицом. Ей очень нравился рамен, но, потеряв сотни тысяч тайли сегодня, она не понимала, почему не угостить себя шашлыком. Однако, оказавшись в магазине рамен, Кушина с удовольствием съела три тарелки и добавила много ингредиентов. Это снова заставляло Кана покачивать головой. Как она могла съесть столько сладостей и разных блюд за день без каких-либо признаков набора веса? По всей видимости, чакра хорошо работала для похудения. После того, как Кушина наелась, она схватилась за живот, попрощалась с Каном и направилась домой. Время было еще не позднее, но Кан не задержался снаружи и пошел прямо к продовольственному магазину. Война только что закончилась, а в деревне Шиноби в Канахе могло быть много других шпионов, поэтому ему нужно было вернуться раньше. Когда Кушина вернулась в клан Цаньшоу, в доме все еще горел свет. Она жила с бабушкой Мита в самом большом доме в тысячи рук. Когда Кушина пришла, то увидела, что комната Цунади все еще освещена. В последнее время это стало частым явлением. Говорили, Насуги Сэмпай был серьезно ранен, и это могло сказаться на его дальнейшей карьере как ниндзя. Поэтому, разобравшись с канахским госпиталем Сёдзи, Цунади решила заняться исследованиями и разработкой медицинского ниндзюцу, чтобы помочь Наоки сэмпаю. Кушина вспомнила, как в прошлый раз навещала старшего Кешу. Хотя ей стало лучше, тон его голоса был гораздо слабее. Но с уровнем медицинских навыков Цунади старший Кешу обязательно выздоровеет. Она не знала, когда именно вернулась, и часто тренировалась на улице, поэтому, будь то Цунади или Мита, никому не было интересно, когда они услышали, как открылась дверь. Кушина успокоилась после рамена и, с некоторым беспокойством думая о своей маленькой оранжевой сумочке, поднялась наверх, где нашла коробку шоколадок, которую купила, и решила порадовать Цунади. Раз, два, три. Она снова пропала, проклятая сестра Цунади. В сердцах воскликнула она после того, как Кушина пересчитала конфеты, ее гнев только возрос. В прошлый раз она положила их в холодильник и накрыла, а теперь они исчезли на 7 или 8 штук. Но, подумав, чтобы попросить немного денег у Цунади, она достала трюфель, пошла на кухню, заварила чашку чая и положила сладкие угощения на поднос, чтобы отнести Цунади. «Дон-дон», — постучала она в дверь. «Сестра Цунади, тяжело не спать всю ночь, это освежение для вас». С улыбкой на лице Кушина вошла в комнату Цунади с закуской в руке. Войдя, она обнаружила, что в комнате трудно найти место для отдыха. Свитки и документы были повсюду, даже на полу. Цунади за столом пришлось встать, прежде чем Кушина смогла ее увидеть. «Это ты, Кушина?» – спросила Цунади, выглянув из-за высокой стопки документов. Сначала она подумала, что Кушина пришла просить ее о чем-то, но, увидев чай, поняла, что эта девушка, должно быть, хочет угостить ее. Они вместе уже несколько лет. У Цунади и Кушины сложились хорошие отношения. Обе они связаны кровным родством и имеют схожий темперамент, что делает их общение особенно легким и приятным. «Ты все еще изучаешь медицинское ниндзюцу так поздно?» На столе не оказалось закусок, поэтому Кушина сначала отложила его в сторону и помогла Цунади разобраться со свитками и документами, разбросанными по земле. «Еще не поздно», — ответила она. «Я всегда чувствую, что смогу разработать технику исцеления и регенерации, но это медицинское ниндзюцу немного отличается от того, что я думала». Цунади уныло покачала головой, но пообещала Наошу, что он обязательно восстановится. Однако травма Наошу скорее представляет собой необратимое повреждение функции организма и некоторых нервов, и обычному медицинскому ниндзюцу будет трудно с ней справиться. Выздоравливающий. Глава 32. Классика. Вечноканатное дерево упустило лучшее время для лечения, и в ближайшие дни после операции его травма стабилизировалась. Даже если он выздоровеет, тело Наошу потеряет возможность стать ниндзя, и в будущем он сможет оставаться только обычным человеком. Поэтому то, что теперь изучает Цунади, это не лечебные ниндзюцу, а тэцница с восстанавливающей регенерацией. Цунади почувствовала, что ее встреча с канатным деревом имеет к нему непосредственное отношение. Если бы она не отдала ожерелье его дедушке этому дереву, он не был бы так взволнован и не заметил бы ловушку. Именно поэтому Цунади стремится разработать технику регенерации, чтобы у Наошу появилась надежда снова стать ниндзя. «Кушина, у тебя опять закончились деньги». Цунади заметила, что Кушина хочет что-то сказать, но колебалась. Она подозревала, что у Кушины есть просьба, но в деревне единственное, что она могла попросить для себя, это карманные деньги. Просто цена была слишком высока, хотя это как-то связано со шоколадом. Разве она не дала Кушине 100 тысяч тали несколько дней назад? Из-за небольшого происшествия сегодня Кушина на мгновение замялась и наконец рассказала о произошедшем под настороженным взглядом Цунади. Уголки рта Цунади дернулись, когда она услышала это. Какое драгоценное дерево может стоить 100 тысяч тали? Несколько сотен тали стоили бы целое небо. Кроме того, Кушина упомянула о спрятанном оружии, которое, хотя и выглядит удивительно, все равно может стоить столько. Эта глупая девушка была обманута одним парнем. Но, судя по описанию Кушины, этот парень кажется немного робким, а запуганная Кушина, скорее всего, вызвала у него стрессовую реакцию. Цунади вдруг подумала о кошках. Этот вид существ всегда осторожен при встрече с незнакомцами. При приближении они могут впадать в стресс, что идеально соответствует симптомам Кана. Можно предположить, что он просил деньги у Кушины за все деньги. Нужно дать ей урок, а то шутки Кушины могут стать только настойчивее. Забудь об этом, в этот раз давай возьмем это как урок, но в следующем месяце, если ты перерасходуешь свои карманные деньги, тебе придется откладывать их для следующего раза. Цунади нашла его бумажник и тут же отдала Кушине 50 тысяч тели. Хотя в последнее время она не выполняла никаких заданий, больничное довольствие было довольно большим. Кроме того, многие дворяне из страны огня приедут в Канаху на прием к врачу, как обычно. Каждый из них приносит много денег ниндзя-медикам, которые лечат их. Среди них Цунади славится своей медицинской техникой, она занимает первое место в Канахе. Если бы не реформа медицинской системы и исследования регенерации, было бы легко заработать деньги на скорости лечения Цунади. Получив деньги, Кушина счастливо удалилась. Если бы она могла попросить об этом сестру Цунади, ей не пришлось бы обращаться к бабушке Мита. Во время своего пребывания в Канахе он финансировал приют и нашел инвестиционного фармацевта Янаю, добавил несколько магазинов, открыл игровой зал, готовил барбекю, ресторан и изакая. Группа Канахи попросила Кана добавить еще одну партию лекарств, хотя их было не так много, как в предыдущие два раза. С последнего раза прошло больше месяца, и ожидалось, что потребление лекарств достигло дна. Но во время покупки лекарств Сарутоби Хидзан вдруг спросил: «Кан-сан, я слышал, что вы некоторое время назад планировали пожертвовать приюту, есть такое дело. О ведении бизнеса на улице можно говорить долго. Там много трагедий, связанных с беспризорными детьми, и хочется что-то сделать, хоть денег не так много, но их достаточно, чтобы поесть и одеть себя». Кан вздохнул и сказал, что теперь он полностью демонстрирует усталость от войны, и даже Сарутоби Хидзан не мог сдержать вздоха, увидев выражение лица Кана. Предполагалось, что ответственность за это лежит на Канахе, но я не ожидал, что устану от Кан-сана. Как Хокаге, я действительно чувствую себя виноватым, ты не должен так говорить. Я, всего лишь небольшое звено в цепи, это ничего. Слова Кана заставили Хирузина Сарутоби немного замереть. Три приюта получали 1,5 миллиона тели в месяц и 18 миллионов тели в год. Пусть Канаха выделяет столько денег, этого на снаряжение Анбу хватит на 3 месяца. После этого Сарутоби Хидзан спросил Кана о Кушине, но Кан сделал вид, что не знает, что ответить. Обычная маленькая девочка, которая была относительно богатой. Кан недолго оставался в здании Хокаге, но большинство вопросов касались Кушины, и этого было достаточно, чтобы объяснить сегодняшние намерения Сарутоби Хидзана. Тем не менее, мало кто в Канахе знает о секретах Кушины, и у Кана, как сказал сам Узумаки Мита, нет злого умысла. Плюс недавние пожертвования Кана приюту, лекарствам и другим предприятиям были проявлением его доброй воли. Обезьяна Фейриджан не просила многого, и после передачи Мита Миняна он улыбнулся и попросил Анбу отослать Кана. После того, как Кан ушел, из боковой двери кабинета Хокаге вышел человек. Это был Данза, только что вернувшийся с линии фронта. «Данза, ты слышал, что я только что сказал? Давай об этом не будем подозревать больше», — произнес Сарутоби Хидзан. Данза сказал холодным голосом: «Риджан, будь осторожен. Цунади встретила этого человека на поле боя в стране дождя, и несмотря ни на что, ты должен быть бдителен относительно него. Кушина, следующий девятихвостый, так что лучше не подпускать его слишком близко. Все еще зависит от Кушины. Ты хочешь контролировать ее действия». Сарутоби Хидзан взглянул на Данза и продолжил: «Кан не проводит много времени в Канахе, и даже если он приезжает, то редко выходит. Так что я не могу запретить Кушине гулять за десертами. Если у тебя есть такие мысли, иди и сам скажи Митасама». Данза замер. Как он мог осмелиться рассказать об этом Митасама? Если он это сделает, его непременно отругают за то, что он поднимает шум. Настоящее намерение Данза состоит в том, чтобы как можно скорее подготовить Узумаки Кушину, чтобы после того, как она станет человеческой колонной, она могла проявлять силу хвостатого зверя. В следующей войне Канаха не сможет рассчитывать на стратегическое сдерживание. Но если бы Узумаки Мита еще была жива, Данза никогда не позволил бы себе подвести колонну девятихвостого Риджан. В этот раз ниндзя песка не использовал хвостатого зверя, ведь он не мог понять движение Канахи и девятихвостого. Когда начнется война, ниндзя Канахи столкнется с другими ниндзя хвостатый зверочеловек деревни Жули, — громко произнес Данза, обращаясь к Хизану. Если сила девятихвостого народа Канахи не будет культивирована вовремя, для следующей войны будет слишком поздно. У меня есть свои планы по этому поводу, Данза, — ответил Хизан, слегка повысив голос. Обязанность корня — взращивать таланты для Анбу и выполнять задания за пределами деревни. Остальным не мешай. Сарутоби Хидзан продолжал: «Теперь я Хокаге, и я позабочусь о кушине и Кане. На эти слова Данза тайно сжал зубы. Разве он не замедлил на мгновение свое дыхание, прежде чем вновь уступить пост Хокаге? Табирама Сенси, выбор Хиросаки в качестве Хокаге будет вашим худшим решением, произнес он про себя. Ричжао, ты об этом пожалеешь. Глава 033. Глава 33. Изучение чакры и ниндзюцукан уладил все дела в деревообрабатывающей промышленности, передаче лекарств и других направлениях. На этот раз Коноха, возможно, получила финансирование от влиятельного источника, поэтому он выделил лишь небольшую сумму золота, а основное количество составили монеты из мира ниндзя для упрощения расчетов. В общей сложности было 70 миллионов тейли, и Кан не мог позволить себе потратить такую сумму. Кроме средств, необходимых для открытия магазина и выделения приюта на 2 месяца для Сячуань, Кан решил использовать все оставшиеся деньги. Держать такую сумму в руках долго нельзя. С точки зрения Кана, эти банкноты – бесполезная макулатура, если не тратить их. По пути из деревни он размышлял о том, как использовать деньги. 20 миллионов тейли были зарезервированы за Сячуань, чтобы она продолжала расширять свой бизнес в стране огня, а 10 миллионов тейли пойдут на обучение ее ниндзюцу. Остальные средства планировалось направить на покупку золота и драгоценностей. Вещи, которые находятся в далеких местах, также привлекательны, их все покупают и продают на рынке, полном наивных людей. Пока Кан оставался в Коноха, прогресс Сячуань также был ощутим. Она нашла 2 человек, подходящих для управления казино, и привела их прямо в город Чуанму. Также она наняла несколько бродячих воинов и головорезов, всего 23 человека. Однако только 4 из них могли использовать чакру, и ни один из них не был ниндзя. Нанять ниндзя для обучения ниндзюцу на самом деле очень сложно. Обычно на эту просьбу соглашаются лишь бунтари. Из-за жесткого контроля над ниндзюцу в каждой деревне, даже чтобы присоединиться к небольшой деревне ниндзя, изучить ниндзюцу будет непросто. Коноха – самая открытая деревня ниндзя для простолюдинов. После 6 лет учебы в школе можно овладеть лишь некоторыми базовыми техниками, что подчеркивает ценность ниндзюцу. Охотников за головами с такой силой слишком мало. Молодец, Сячуань, я действительно рад, что могу оставить тебя на месте, с улыбкой сказал Кан, отмечая постоянный рост способностей Сячуань после того, как она взялась за бизнес. Вначале Сячуань даже спрашивала его о расположении товаров и была уверена, что справится со всем этим. Она – талантливый человек, хотя физически не сильна, она очень полезна для Кана. Сячуань, в будущем твоя зарплата утроится, а премия в конце года будет рассчитываться отдельно. После этих слов на лице Сячуань засияла радость. Первоначальная зарплата позволяла ее детям жить в достатке, а сейчас, с учетом повышения, она думала о том, что сможет держать детей в школе ниндзя. Сячуань отправилась готовить травяной суп для ванны. Это было лечение, которое по праву принадлежало лишь гениям из кланов ниндзя. Но теперь она могла себе это позволить. Что касается дивидендов, Кан планировал обдумать этот вопрос, но пока не собирался делиться своими мыслями. По крайней мере, он хотел дать ей 10 лет на то, чтобы она развивалась, а награды будут расти шаг за шагом. Далее все шло гладко. Были люди, была техника, местами была охрана, и вскоре казино откроется. Вначале, конечно, количество клиентов будет небольшим. Новый подход к азартным играм постепенно найдет своих приверженцев. Если охранников продолжат набирать, в городе Чуанму откроются не только казино, но и фабрика по производству десертов, а также плантации какао и другие заведения. С идеальным числом охраны в 30-40 человек вполне можно поддерживать порядок в городе Чуанму, чтобы никто не смел создавать проблемы. После этого Кан еще раз попросил людей связаться с Цзяду, но прежде обратился к Сячуань с вопросом о чакре и ниндзюцу. «Босс, вы хотите научиться ниндзюцу?» – с недоверием спросила Сячуань. С его финансовыми возможностями он всегда мог пригласить ниндзя для защиты, а изучение ниндзюцу в его возрасте казалось бесперспективным. Тем не менее, она решила рассказать ему все, что знала. Чтобы изучить ниндзюцу, сначала нужно научиться преобразовывать чакру, а затем мобилизовать ее для прохождения по меридианам через печати. После завершения печати от свою чакру, и вы сможете применить ниндзюцу. Что касается чакры, это сочетание физической и духовной энергии. Объяснив Кан, Сячуань также продемонстрировала технику аватара, затем рассказал о ключевых моментах очищения чакры и предложила ему попробовать. Как же Кан мог это сделать? Ся Чуань объяснила ему, что нужно сосредоточиться на объединении физической энергии с умственной, а затем контролировать и поддерживать ее. Это звучало просто, но Кан не был представителем мира ниндзя. Попробовав некоторое время, он все еще не понимал, что такое физическая и умственная энергия, и, смутившись, сказал: «Ся Чуань, ты не могла бы позволить мне почувствовать твою чакру? Внутри меня что-то, так, должно быть, все в порядке», — отозвалась она. После этих слов Ся Чуань положила руку ему на спину, как и сказала, и, очистив чакру, передала ее в тело Кана. В одно мгновение он ощутил, как энергия наполняет его из ее руки. Это было замечательно, и он почувствовал облегчение. Вот как это чувствуется. Кан ощутил, что вдруг стал сильнее и сразу же принялся формировать печать, желая использовать это чувство для очищения чакры. В этом состоянии он ощутил, что его тело наполнилось энергией, а сила стала значительно больше, чем прежде. Если бы он смог сосредоточиться, ему, казалось бы, удалось бы почувствовать физическую и умственную энергию, о которой говорила Ся Чуань. «Ся Чуань, почему ты остановилась?» Он лишь немного познакомился с чакрой, когда почувствовал, что рука, передающая ему чакру, вдруг перестала действовать. Обернувшись, он заметил, что с лица Ся Чуань катится капли пота, а она выглядит переутомленной. «Я отдыхаю, босс», — еле произнесла она. Кан смущенно кивнула и сказал: «Тогда тебе следует немного отдохнуть и сказать мне, если что-то понадобится». Жаль, он чувствовал, что почти готов извлечь чакру, но Ся Чуань была исчерпана. «Использование слишком большого количества чакр может погубить вас». На следующий день, после того как Ся Чуань немного отдохнула, Кан снова сделал просьбу, но все осталось как и прежде. Она была уставшей, а он так и не смог овладеть чакрой. Результат оставался неизменным в обоих случаях, и Кан решил больше не позволять Ся Чуаню помогать ему в передаче чакры. Это могло быть связано как с недостатком чакры у Ся Чуаня, так и с его физическим состоянием. Однако Ся Чуань должен был взять перерыв от передачи чакры. Если эксперимент будет продолжаться в том же духе, то в городе Чуанму не останется никаких дел. Несколько дней спустя, после того как Цзяду выполнил поставленную задачу, он поспешил в город Чуанму, но, услышав просьбу Ся Чуаня, его лицо сразу же вытянулось. «Это просто дело. Мне действительно нечем заняться в последнее время. Начну пытаться передавать чакру позже». Изменение его тона напоминало американские горки, что также было связано с коробкой, которую вынул Кан. Сказав это, Цзяду открыл коробку, поставленную Каном перед ним, и его зеленые глаза несколько раз закатились. Не говоря уже о более чем 9 миллионах, с большой вероятностью 10 миллионов, какой щедрый клиент. Цзяду ощутил прилив хорошего настроения и, пересчитывая деньги, подумал про себя: не учитель ли он ниндзюцу? Он ведь лучший ниндзя деревни Такининдзя, который сражался против первого Наруто.